выполняете упражнение в течение 1 минуты. При этом еще укрепляются икроножные мышцы. Вы можете поддерживать правильную осанку во время сидячей работы в течение всего дня. Для этого нужно лишь слегка оторвать пятку одной ноги от пола. Этого никто не заметит. Однако вашу правильную осанку оценят очень скоро. Это очень полезная привычка для позвоночника. Упражнение 18. Пресс. Брюшной пресс является главным стабилизатором поясницы. Ослабление мышц брюшного пресса способствует неправильному распределению нагрузки и давлению на межпозвонковые диски и суставы, что приводит к болям. Исходное положение. Лежа на спине, руки вдоль туловища. Изометрическая фаза. Необходимо напрячь мышцы брюшного пресса и удерживать напряжение. Дыхание при этом не прерывается, хотя и становится не очень глубоким. Разрешается периодически увеличивать напряжение мышц, при этом задерживая дыхание на выдохе на несколько секунд. Общая продолжительность упражнения – 1 минута, после чего можно 1 минуту отдохнуть и повторить. Общее число повторов – 2-3. Упражнение 19. Более сложный вариант упражнения пресс. Усложненный вариант предназначен для более тренированных и занимающихся гимнастикой уже некоторое время. Изометрическая фаза. Во время напряжения брюшного пресса обеими руками можете дополнительно осуществлять давление на живот, увеличивая нагрузку на брюшной пресс. При выполнении этого упражнения важно напрягать не только брюшной пресс, но и промежность. Мышцы тазового дна и ануса поддерживают органы брюшной полости и влияют на внутрибрюшное давление. Это упражнение, как и все прочие, не стоит выполнять сразу после приема пищи. Офисный вариант. Напряжение брюшного пресса, сидя на стуле. Упражнение 20. Плывем руками. Исходное положение. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вытянуты перед собой вперед. Изометрическая фаза. Брюшной пресс напрягается плавно, медленно, при этом одновременно двигайте руками в противоположные стороны. Одна поднимается к голове, другая опускается к ногам. Далее руки движутся в противоположные стороны. Общая продолжительность упражнения 30-60 секунд. Повторить упражнение 1-3 раза. Упражнение 21. Плывем ногами. Исходное положение. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вытянуты перед собой вперед. Изометрическая фаза. Брюшной пресс напрягается. Плавно, медленно, поочередно поднимайте согнутые ноги вверх до прямого угла бедра с плоскостью пола. Общая продолжительность упражнения 30-60 секунд. Повторить упражнение 1-3 раза. Упражнение 22. Степлер. В этом упражнении сводим вместе противоположные руки и ноги, настоящий степлер. Исходное положение. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки, вытянутые вверх за головой, лежат на полу. Изометрическая фаза. Брюшной пресс напрягается, при этом плавно, медленно и одновременно поднимайте согнутую правую ногу и левую руку вверх до встречи колена и кисти. Медленно возвращайте их в противоположное положение. Повторить для противоположной стороны. Общая продолжительность упражнения 30-60 секунд. Повторить упражнение 1-3 раза. Упражнение 23. Киваем головой лежа.